3. Итог. Мадлен через полгода после дня А. Нескольких недель хватило, чтобы отнести все гипотезы. Нарушение мозгового кровообращения, недостаток витамина В12, щитовидку и депрессию. Хотя депрессия у меня имелась, только это была не сама болезнь, а ее симптом. Я прошла целую кучу тестов, письменных и визуальных, мне даже велели решать задачки, как в школе. Странные контрольные работы с целыми списками слов, и в результате всего диагноз – Альцгеймер. Конечно, я с самого начала знала это, только ни за что не хотела произносить название этой болезни. Впрочем, и о самом понятии «болезнь» я не желала думать. Но вот свершилось. Альцгеймер. Это фамилия того, кто ее открыл, или изобрел, или описал, не знаю точно. В бумагах, что нам дали в больнице, и которые дети прочитали раньше меня, пытаясь скрыть охватившие их панику и отчаяние, на них просто страшно было смотреть. Объясняется, что добрый доктор Алоис Альцгеймер понял, что у больных этим неизлечимым нейродегенеративным заболеванием наблюдается кортикальная дистрофия, затрагивающая прежде всего внутреннюю височную долю и, в частности, гиппокамп, то есть главные участки мозга, отвечающие за память. В маленькой рамочке курсивом было написано, что при болезни Альцгеймера клетки мозга начинают дегенерировать, а потом отмирают. В общем, написано так, чтобы врачу было проще объяснить, а больному понять. А чтобы было совсем коротко и ясно, все это можно выразить в трех словах. Мозг постепенно усыхает, отмирает. А потом, через какое-то время глядь, а ты и сам помер. Альцгеймер. Альц. Помер. А что? Неплохо получилось. Я ужасно люблю игру слов и всякие дурацкие каламбуры. А что если, — подумалось мне тогда, — этот станет моим последним? Было бы забавно. Или печально. Это как посмотреть. В брошюрке мое внимание привлек рисунок с изображением нормального мозга в разрезе, а рядом — мозга человека с болезнью Альцгеймера. Я даже улыбнулась, потому что больной мозг, усохший и увядший, был похож на выдолбленную к Хэллоуину тыкву. Он как будто корчил рожи. Что за странное имя Алоис Альцгеймер? Если бы в детстве у меня в классе оказался такой Алоис Альцгеймер, я бы дразнила его «Аль-Аль». И потом надо быть жутко тщеславным, чтобы дать свое имя такой гадости. Странное послание к потомкам. Странный человек. Я знала, что больна, а теперь поняла, как эта болезнь действует. Когда объявили диагноз, мне кажется, я приняла это известие мужественно и достойно. Но вот то, что я услышала дальше, воспринять было тяжелее, потому что в некотором роде я была сама виновата в этом. Я так долго врала сама себе, так долго не желала видеть правду, что мне сразу поставили умеренную стадию, перескочив через начальную, легкую. А на языке Альцгеймера слово «умеренный» означает совсем не то, что в обычном словаре, это не скромный или воздержанный. Умеренная стадия значит «продвинутая, серьезная», за которой следует тяжелое или, иначе говоря, конечное. Ну, с этим словом, по крайней мере, все ясно. Вот так получается. Я оказалась на предпоследней стадии болезни, на самом пороге конечной, которая еще называется деменцией. Я потом посмотрела в словаре. Деменция — это синоним слабоумия. Сумасшествие, то есть.